Бытие. Глава 46. И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном: «Иаков, Иаков!» Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Иаков отправился из Версавии, и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним. Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет: Иаков и сыновья его, первенец Иакова Рувим, сыны Рувима Ханох и Фалу, Хецрон и Харми, сыны Симеона, и Емуил, и Иамин, и Огад, и Иахин, и Цохар, и Саул, сын Хананиянки, сыны Левия, Герсон, Кааф и Мерари, сыны Иуды, Ир и Анан, и Шела, и Фарес, и Зара. Но Ир и Анан умерли в земле Ханаанской. Сыны Фареса были Есром и Хамул. Сыны Иссахара – Фола и Фува, Иов и Шимрон. Сыны Завулона – Серед и Елон и Иахлиил. Это сыны Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии, и Дину, дочь его. Всех душ сынов его и дочерей его – 33. Сыны Гада – Цифион и Хагги, Шуни и Эцбон, Ери и Ароди, и Арели. Сыны Асира – Имна и Ишва, и Ишвы, и Брия, и Сирах, сестра их. Сыны Брии – Хевер и Малхиил. Это сыны Зелфы, которую Лаван дал Лии, дочери своей. Она родила их Иакову 16 душ. Сыны Рахили, жены Иакова: Иосиф и Вениамин. И родились у Иосифа в земле египетской Манасия и Ефрем, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Сыны Вениамина: Бела и Бехер и Ашбел, Гера и Нааман, Эхи и Рош, Мупим и Хупим и Арт. Это сыны Рахили, которые родились у Иакова, всего 14 душ. Сын Дана – Хушим. сыны Нефалима, и Ахцеил, и Гуни, и Иецер, и Шиллем. Это сыны Валлы, которую дал Лаван дочери своей Рахили. Она родила их Иакову всего 7 душ. Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресл его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, 2 души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, 70. Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем, и пришел в землю Гесем. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем, и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу: «Умру я теперь, увидев лице твое, ибо ты еще жив». И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: «Я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди – пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше, то вы скажите: мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец».